Да. Алло. Да, привет. Алло, сочинцы. Варюга, мать твоя в клетке уже. Где твоя проститутка мать, скажи? Дай к телефону проститутку мать. Какой дурак орёт-то. Иди, не бей мать. В жопу, блядь, суй её, суку проклятую. Проститутку свою. Тебе её...